А у нас в протекторате сотня тысяч населения, из них половина крестьяне и рыбаки, и у этих крестьян и рыбаков на руках больше 40 тысяч единиц пусть устаревшего, но вполне огнестрельного оружия, и мы не имеем права допустить крестьянские бунты, ну и, кроме того, мы самая большая акула в наших водах и землях и не позволим никому обижать наших людей. После чего он повернулся ко мне. Не вы с Сысоевым подрались, а откуда вы знаете? Здорово удивился я. Ну нас здесь всего 100 тысяч, большая деревня, а офицеров и прапорщиков ОМОНа и ВВ вообще чуть больше 400 человек, так что все про всех моментально узнают, хотя я не уверен, что на месте Николая не попробовал бы отбить вашу девушку. Лейтенант слегка поклонился подошедшей Олесе. Не задерживайтесь долго, Коршунов терпеть не может, когда кто-либо колотит его офицеров, ваше счастье, что Николай был не на службе, хотя с другой стороны, на службе он так активно к девушкам не подкатывается. И что, мне теперь сюда, в московский протекторат, вход заказан. Хмуро поинтересовался я, а Олеся прижалась к моему плечу, жаль, если так, Москва мне понравилась, неплохой городок. Да нет, просто поскорее становитесь на воинский учет в Демидовске, граждан протектората раз здесь не трогают из-за таких мелочей, как и нас там, вообще живем мирно и почти по-добрососедски, ладно, честь имею, мне пора, служба. Лейтенант козырнул и уехал в сторону Одессы, тракторист, бубня под нос матюки, залез в кабину, подвесил ППШ под потолок, завел трактор и тоже двинулся в сторону Одессы, в кузове тележки горой лежали мешки, похоже, с картошкой, а может, и со свеклой, попробуй разбери сквозь мешковину, какие корнеплоды он везет. Мы тоже расселись по машинам и тронулись в путь, если честно, то за эту неделю дорога, несмотря на новизну ощущений, нам осточертело, я потому в шоферы и не пошел, что домосед разве что совершал короткие выезды на рыбалку или охоту, ну и командировки бывали в соседние города, дорога шла по сельской местности, вокруг лежали уже убранные поля, за ними в лугах паслись стада коров и верблюдов, охраняемые вооруженными всадниками и джипами с пулеметами на пригорках. Пару раз попались апельсиновые сады с нарисованным на плакате здоровенным фермером, показывающим внушительный кулачище, с надписью на русском. «Путник, не ломай деревья, просто сорви плод». Километров через 40 выехали к пограничной заставе, если так можно выразиться, сбоку от дороги стояли два полосатых столба, рядышком виднелись две будки для часовых, которые сидели на табуретках между будками и гоняли в нарды на доске, поставленной на ящик, два офицера облокотились на шлагбаум и переговаривались между собой. На столбах висели доски с надписями «Протекторат русской армии» и «Московский протекторат». Увидев наши машины, солдаты убрали нарды и подошли к офицерам. Я обратил внимание, что одни были одеты частично в милицейский камуфляж, в каком часто показывают по телевизору российский ОМОН и частично в простую флору, а другие в форму уже знакомых мне камуфляжных расцветок, как раз под здешнюю растительность. Такую форму носили солдаты из БРДМ-2, который сопровождал поселенцев в Демидовск. Поодаль от дороги стоял одноэтажный длинный дом с двумя выходами, с одной стороны застыли танк ПТ-76 и БРДМ-2 с надписями на борту «РА» и «РА», а с другой – «Хамви» и М-113 с надписями «ОМОН». В курилке старца казармы сидело с десяток солдат в камуфляжах разных расцветок. Оба офицера, причем оба старшие лейтенанты, подошли к нашей колонне, остановившейся перед первым шлагбаумом. «Здравия желаем, товарищи переселенцы, предъявите ваши ID». Козырнув, офицеры достали сканеры и начали по очереди считывать наши карточки. Московский офицер принимал их у переселенцев, потом отдавал армейцу, а тот возвращал нам, быстро и без проволочек всем оформили документы, если так можно сказать. Потом подошедший сержант РА раздал каждому памятки и карты протектората и пожелал счастливого пути, а я спросил у офицеров: «Товарищи старшие лейтенанты, А для чего в середине русских земель такая мощная застава? Только единиц бронетехники, 4 штуки. А это опорный пункт, здесь находится дежурная смена бригад быстрого реагирования, правда, уже пару лет дежурство здесь считается отдыхом, а вначале, чтобы навести порядок, пришлось потрудиться с обеих сторон границы, счастливо вам. И армеец скомандовал поднять шлагбаум. Прямо скажем, разницы между двумя протекторатами я не увидел, те же дорожные знаки на русском, английском и вроде бы испанском языках, хотя нет, бразильцы вроде бы на португальском говорят, а эти знаки для бразильцев сделаны, которые наши соседи, как сказал Олег, надо же, офигеть, никак не привыкну к этому смещению, но мне нравится. Олеся гоняла настройку приемника, перебирая FM-станции, их здесь оказалось не очень много, но выбор был, из Новой Одессы даже Владимирский Централ поймала, по заявкам слушателей. Больше чем в прошлом году, совместное использование Амазонки приносит большую прибыль русским и бразильцам. А теперь новости сельского хозяйства, но сначала песня. Олесь, оставь, надоела за эту неделю музыка. «Новости послушаем», — попросил под веселую, причем незнакомую песенку, что-то про любовь, горы и Амазонку, похоже, уже здешняя группа. Внимание, Оренока вроде бы. И мост видать. Колян, ехавший немного впереди на своей Ниве, остановился на гребне следующего холма, дожидаясь нас, когда мой егерь поднялся на вершину, открылся великолепный вид. Широкая голубая полоска реки, первооткрывателями которой, впрочем, как и Амазонки, в которую она впадала, оказались бразильцы, река была хоть и широкая, но мелководная, с многочисленными зелеными островами, перечеркнутая строчкой наплавного моста, в путеводителе писали, что Оренока по большей части не судоходна. Увидели небольшой поселок с небольшим рыбацким портом на том берегу, что интересно, справа появилась еще одна дорога, по которой пылила колонна из десятка КАМАЗов, доверху груженных углем, то-то погранцы удивились, заметив нас, мы ехали по какому-то проселку, а здесь широкая и добротная дорога, причем с покрытием из щебенки, спустившись вниз, в первый раз за время пребывания в этом мире увидели регулировщика дорожного движения. Молодой парень в форме сержанта раз повязкой вой на правой руке стоял перед мостом, дождавшись подхода нашей колонны, он поднял полосатый жезл, подошел к машине Николая и козырнул, что-то объяснил и подошел к УАЗу Маляка, потом к нам. «Здравия желаю, вы начнете двигаться через мост с моего разрешения, чтобы не создать затор посредине, не торопитесь, я к вам подойду и скажу, когда станет возможно движение», и пошел дальше, к следующим машинам, тем временем с той стороны ехали еще КАМАЗы. Мост слегка покачивался под тяжелыми грузовиками, по крайней мере, со стороны смотрелось страшновато, обойдя наши машины, сержант пошел к мосту, что-то бубня в рацию через систему hands-free, помахал палочкой первому КАМАЗу, съезжающему с моста, мол, пошустрее, начал встречать машины, когда последний из этой партии КАМАЗ уехал и освободил дорогу, сержант поправил кобуру, встал по стойке смирно, сначала поднял жезл вверх, потом развел руки в разные стороны. «Колян, чего встал? Правила не учил, что ли? Езжай давай!» Я подогнал растерявшегося брата-братка, когда Колян въехал на мост, сержант запретил ехать Маляку. И только когда Нива отъехала на сотню метров, тот получил разрешение на проезд, я, уже не торопясь, подрулил к мосту и, получив разрешение, въехал на стальную решетку, под колесами, на высоте около метра, была вода, мост под машиной слегка покачивался, но я держал скорость все указанные на знаке 5 километров, Олеся высунулась по пояс из своего окна, разглядывая реку. Я схватил ее правой рукой за пояс и частично втащил в машину. От резкого движения дернуло болью в боку, и я пару минут ехал, матерясь про себя, но моя девушка не заметила этого и продолжала смотреть на реку, встав на сиденье коленями. «Ну что ты там увидела, Олесь? Не дай бог, вывалишься, да и попу оттопырила, так и охота ущипнуть или погладить. Гладить ночью будешь, а ущипнуть, только попробуй, к капитану уйду». Усаживаясь на сиденье, заметила девушка: «Нужно будет узнать, можно ли тебе в этом поселке зашить бровь и губу, а то вон как кровит». Наконец мост кончился, в одном месте между островами он был нормальный, правда, деревянный, на массивных деревянных же опорах, его таким, видимо, в целях судоходства сделали, чтобы корабли под ним пройти могли. В поселке под названием Речной имелась небольшая больничка с дежурным фельдшером, который зашил мне бровь, губу трогать не стал, сказал, что ничего страшного. Деньги брать тоже отказался, только считал сканером мою ID. Оказывается, медицина в протекторате не то чтобы бесплатная, а, скорее, общая, на нее собирается специальный налог с каждого физического и юридического налогоплательщика протектората, но небольшой, налог берут со всех, и получается достаточно средств, чтобы содержать весьма неплохой корпус врачей и фельдшеров, строить больницы. Выйдя из больнички, мы с Олесей пошли к нашим, те сидели в небольшой забегаловке возле рынка, из заведения замечательно пахло жареной рыбой, сам рынок был маленький, состоял из трех длинных прилавков, на которых лежали овощи и фрукты, овощи в основном вполне знакомые, та же картошка, помидоры, болгарские перецы, баклажаны, ну и морковка со свеколкой тоже имелись, но в зелени, молоденькие, с ботвой, увязанные в пучки, в дальнем конце виднелись мясной и рыбный павильончики, ну правильно, по такой жаре мясо с рыбой на открытом воздухе долго не пролежит. Подойдя, мы обнаружили, что все активно и с удовольствием наворачивают обжаренные во фритюре крупные куски рыбы. «Садитесь, садитесь, сейчас вам принесу». К моему немалому удивлению, поваром оказался мой земляк, узбек. Почему-то ташкентских узбеков сразу узнаю. Тем временем повар принес нам с Олесей горы жареной картошки на большом деревянном блюде, куски этой самой рыбы и каких-то обжаренных в тесте моллюсков, положил две массивные мельхиоровые вилки, поставил две кружки с апельсиновым соком, маленький чайник со свежезаваренным чаем и две маленькие пиалы, положил на небольшую тарелку пару горячих лепешек. «Приятного аппетита! Кушайте на здоровье», и отошел к столу возле очага, где принялся колдовать над здоровенной рыбиной, пластая ее хорошими такими кусками. «Это что?» – осторожно потрогала моллюсков вилкой Олеся. «Какие-то ракушки, как Ильхам сказал, но очень вкусные», – заметила Светлана. «Ты только попробуй». «Да ладно тебе», – у Саркиса моллюсков с удовольствием ела, «а тут осторожничаешь», – заметил я, цепляя на вилку эту зверушку и отправляя ее в рот. «А на самом деле, очень вкусно, нежное и сочное мясо, правда, жирновато, на изысканный вкус, но по мне в самый раз, я люблю жареное и жирное. Что делать будем? Предлагаю заночевать здесь, в Речном, правда, нужно узнать, есть ли номера в гостинице, а то приедем в Демидовск в темноте, бегай тогда, ищи в потьмах». «Да и воскресенье сегодня, никто из чиновников, скорее всего, не работает, а так спокойно выйдем завтра утром», – предложил Артемьев, подтягивая горячий чай из пиалы. Его супруга неторопливо общипывала кусочек жареной рыбы. Рыба, кстати, была очень вкусная, нежная, почти без косточек, она практически таяла во рту. Впрочем, я уже заметил, что здесь, в Новой Земле, невкусно не готовит, прям-таки мир гурманов, но это здорово, ибо я люблю вкусно поесть. Давайте заночуем, я скорее за, чем против, заодно почитаем эти памятки, совсем не помешает, заметил Малик, откидываясь на спинку массивной скамьи. Спешить уже особо некуда, до русских земель мы добрались, разрешите. Я тутошний участковый инспектор, капитан Абросимов. Сзади нас стоял немолодой мужик в серо-зеленой форме и красном берете. Правой руки у него не было, вместо нее из рукава выглядывал протез в черной кожаной перчатке, под левой рукой в открытой кожаной кобуре лежал массивный никелированный револьвер, прихваченный ремешком, На потертом, но все равно роскошном тисненном кожаном поясе в ячейках патронташа поблескивали латунные патроны, в небольших подсумках лежали наручники и рация, на груди кроме поплавка виднелась колодка с наградными ленточками. «Конечно, присаживайтесь», — ответил Артемьев. «Мы сами хотели найти кого-то из здешнего руководства, узнать, что можно, про здешнюю жизнь. Мы хотим переночевать в поселке и утром ехать в Демидовск. Знаете, когда в поселок приезжают люди без конвоя РА, я всегда подхожу, так спокойнее, погляжу на приезжих, предупрежу, что у нас очень строгие законы и нарушать их не следует, объясню, что, если люди хотят как следует выпить и отметить приезд, им лучше оставить огнестрельное оружие у меня в офисе и забрать его уже протрезвевшими. А то, знаете, было пару раз такое, что мужики напивались и глупо вели себя, стреляли в воздух, один раз даже пьяная перестрелка завязалась, нехорошо это и худо заканчивается. Капитан отпил из кружки сока и аккуратно поставил ее на стол. Я заметил, что повар, Ильхам, вроде относится к участковому с нескрываемым уважением. Без боязни, именно с уважением. А что стало с теми, кто стрелял? Поинтересовался Толик. Дуэлянты через полгода закончат шпалы таскать. Уже почти 5 лет прошло, а простые хулиганы штраф заплатили по 1000 ЭКЮ. Наша мировая судья очень строго относится к огнестрельному оружию. Сами понимаете, в речном 232 ствола это только автоматы и винтовки, дробовиков 140, а сколько пистолетов, даже я точно не знаю, но вы, я смотрю, вообще не пьете сейчас. Участковый внимательно, можно даже сказать, заботливо осмотрел сидящих за столом, остановился взглядом на моих синяках и ссадинах, нахмурился. Нет, мы напиваться не собираемся, не подскажете, где здесь гостиница, а то устали с этим переездом, неохота в Демидовск на ночь глядя ехать, спросила Олеся. Вон видите зеленое здание, это контора рыболовного кооператива, за ней наша гостиница, поселок расстроился, вот и не видно с площади ни таверны, ни гостиницы, ладно, приятно отдохнуть. Кстати, в таверне отличное пиво и раки, и драк там хозяин не допускает. Капитан еще раз поглядел на мою бровь, погрозил мне пальцем, поправил на поясе кобуру с большущим револьвером и ушел. Глава 8. Демидовск. Территория протектората РА. 22-й год, 4-й день 10-й месяца, мы въехали в город через южные ворота, нас уже привычно проинструктировали о запрете на ношение длинноствольного оружия в городе, об ответственности за стрельбу из пистолетов, вручили план города, поздравили с прибытием и пропустили, предварительно объяснив, где находится отдел кадров протектората. Сегодня утром мы все встали пораньше и выехали из речного в 5:30, хотелось поскорее добраться до конечного пункта, причем всем, хоть и говорят, что понедельник день тяжелый, но начинаем мы все новое в основном с понедельника. Выезжая из речного, я обратил внимание на массивную Toyota Bandeirante, картинно облокотившись на нее, рядом стоял капитан Абросимов, дождавшись, когда все 8 машин из нашего конвоя выйдут на дорогу к Демидовску, он помахал нам вслед рукой, сел в машину и уехал. Дорога была хорошо укатана, причем явно техникой посерьезнее обычных машин, похоже, грейдеры и катки работали, часть ее покрывала щебенка, получалась нормальная такая двухполоска, вдоль дороги тянулись убранные поля, но не так много, как возле Москвы или Новой Одессы. Разок проехали мимо карьера, где добывали какую-то руду, пришлось пропустить колонну самосвалов с каней, груженных ею, иначе на этом участке дороги не разъехались бы. По краю отгороженной территории проехали мимо самого промышленного района, большущие корпуса, дымящие трубы, тяжелый, низкий шум больших механизмов, который был слышен далеко, даже в кабинах машин, серьезное производство. Очень, настолько, что я, хорошо поработавший на крупных оставшихся от Союза предприятиях, был впечатлен такой концентрацией разнообразных заводов, От промзоны шли железная дорога, отличная автомобильная дорога с укатанным полотном из крупной речной гальки, с глубокими кюветами, даже со знаками автобусных остановок и пешеходных переходов на перекрестках возле небольших поселков, и железка, и автомобильная дорога исчезали за невысокими горушками, через которые мы переехали и увидели сам Демидовск. Уже на улицах я крутил головой по сторонам, стараясь понять, что это за город. Олеся в речном решила вести свою Тойоту сама, тут все-таки было намного прохладнее, так что она опять рулила передо мной. Мы ехали через местный спальный район, двухэтажные, разноцветные, покрытые окрашенным профнастилом длинные дома, причем, как я понял, один подъезд приходился на одну квартиру, дома щитовые, как валома или шалака, зеленые крохотные лужайки возле подъездов, прислоненные к крылечкам велосипеды, несколько машин на стоянках, на лужайках валялись детские игрушки, парочка молодых мам с колясками спешила куда-то с утра пораньше, между домами виднелось несколько маленьких детских площадок с качелями и каруселями, множество разновозрастных детей спешило в школу, расположенную чуть дальше по улице. Школьный двор был засажен деревьями, отличные спортивные площадки с футбольными полями и волейбольные площадки зеленели свежей травой. Заметил пару баскетбольных щитов на заасфальтированной площадке. Само здание, кстати, было кирпичным, из красного керамического кирпича, причем очень яркого. На лавочках возле домов сидели старушки, явно проводившие внуков учиться. А вот дедов видно не было вообще. Видимо, потребность в мужчинах полностью перекрывала все пороги возраста. Впрочем, у меня в Ташкенте с десяток знакомых работающих токарей давно перевалили 70-летний рубеж, так что дело и для стариков наверняка есть. Через три однотипных квартала повернули налево, на площадь геологов, под руководством дедушки в униформе расставили машины на большой стоянке, достали документы и пошли в двухэтажное бревенчатое, потемневшие от непогоды здания. «Володя, а что мне говорить? Я боюсь регистрироваться под своим именем». Олеся ухватила меня за рукав и остановила на пороге здания. «Знаешь, я не думаю, что они сильно интересуются настоящими именами поселенцев. Покажешь свою айдишку, и все дела. Ты ведь на завод вряд ли хочешь устраиваться. Ну если хочешь, записывайся под моей фамилией, я только рад буду». Ответил я, беря девушку под локоток, поднявшись, открыл тяжелую створку двери и пропустил задумавшуюся Олесю вперед. «Ты что, делаешь мне предложение?» – спросила она, остановившись перед длинной стойкой со служащими отдела кадров, напротив которых уже толпились наши попутчики. «Ты же меня совсем мало знаешь, может быть, я вредная стерва?» «Да, я делаю тебе предложение, Олеська. Выходи за меня замуж, я без ума от тебя, я тебя очень люблю, вот так, и мне все равно, стервочка ты или нет, пожалуйста». Я чувствовал себя так, будто шагнул на шаткий мостик над пропастью, страшно до жути и волнительно до головокружения, сердце стучало так, что грозило выскочить через грудную клетку наружу. «Я согласна, Вовка, любимый, я согласна». Олеся обхватила меня руками за шею и крепко-крепко поцеловала, не обращая внимания на заинтересованные взгляды женщин-кадровичек, да и мне было все равно, что кто сейчас думает, и даже губа болеть перестала, когда мы оторвались друг от друга, вокруг стояли смеющиеся и хлопающие в ладоши попутчики, наши друзья и товарищи по новой жизни, да и кадровички улыбались и аплодировали нам, молодые люди. Мы все за вас очень рады, но, по-моему, вы сюда пришли немного не за этим, так что будьте добры, не отвлекайтесь. Сзади обнаружилась доброжелательно улыбающаяся женщина лет 50 в строгом деловом костюме. «Прошу вас, проходите, я вас приму первыми», и она прошла в небольшую ячейку. Кабинетом это помещение назвать было невозможно, просто загороженное с трех сторон дощатыми щитами пространство с рабочим и компьютерным столами. Там женщина быстренько проверила мои выложенные на стол документы, спросила, согласен ли я стать гражданином протектората, и после моего положительного ответа дала подписать две короткие, но очень емкие бумаги, после чего отправила меня с военником и орденской ID наверх, в военкомат, а сама занялась Олесей. Наверху я вошел в третий, как и было сказано, кабинет, нормальный такой, не особо богатый кабинетик, с двумя столами друг напротив друга, за которыми сидели два пожилых офицера, в чине подполковника справа и майора слева. Товарищ подполковник, сержант запаса Юшкин, прибыл из Ташкента, хочу встать на воинский учет. Я шагнул вперед и положил документы на стол подполковнику. Молодец. Вот, Андрей Николаевич, вполне нормальные товарищи прибывают, очень неплохо, неплохо. Подполковник начал листать военник, а майор встал, забрал ID и принялся вводить данные с нее в компьютер, потом подполковник передал ему и военный билет, из которого майор начал выписывать звание, вуз и прочие данные, а тем временем подполковник обратился ко мне. Так, сержант, военную медкомиссию пройдете уже по месту жительства вместе с рабочей, данные нам перешлют, жаль, что вы не в первый или второй кабинет. В первый или второй кабинет отправляли тех, кто хотел служить в русской армии. Но нам резервисты тоже нужны, тем более первой группы. Так, сержант запаса Юшкин, держите вкладыш в военный билет. Мне протянули горячую пластиковую карточку с уже готовой фотографией, переснятой с ID. Сегодня или завтра пройдете в арсенал частей запаса, он находится на второй литейной, в помещении склада РФ комендатуры Демидовска, получите в личное пользование АКМ, ПМ, комплект обмундирования и снаряжения, оружие, если захотите, можете выкупить, это оформите с начальником арсенала, по прибытии на место постоянного жительства вас поставят на учет в мэрии, кроме того, уже в мэрии вас, возможно, обеспечит дополнительным вооружением. Обычно у нас в поселках это пулеметы СГМ, ДШК и минометы, вопросы есть? Никак нет, товарищ подполковник, ответил я и на всякий случай встал по стойке смирно. Тогда свободны, товарищ сержант запаса Юшкин, желаю вам, чтобы никогда не пришлось призываться куда-то, кроме сборов. Подполковник встал и пожал мне руку, так же поступил майор, вернул мне ID и военный билет, и я вышел из кабинета, ничего себе, правила у них, лихо, смирно, вольно, разойдись, и я уже военнообязанный, а точнее, резервист, плюс автомат и пистолет, которые мне должны выдать, нет, я понимаю, что встал на учет и так далее, но то, как здесь относятся к своим, меня поразило, выдать автомат и пистолет, для этого ведь надо верить людям, по-настоящему, а не на словах, и это мне очень понравилось, так что по скрипучим деревянным ступенькам я спускался в хорошем настроении. Олеся уже исчезла в каком-то из кабинетов, поэтому кадровичка занялась мной лично. Вы знаете, я внимательно изучила вашу трудовую книжку, у вас основная специальность слесарь, слесарь-сборщик летательных аппаратов и слесарь по ремонту текстильных машин, понимаете? Вас с удовольствием возьмут на работу 4 предприятия, но у нас начинает строиться завод по ремонту и производству летательных аппаратов «Ремавиастрой». Объект пока в начале строительства, людей там всего ничего, будут набирать еще и еще. Это закрытое акционерное общество, сейчас почти 100% акций находится в собственности протектората, но постепенно часть акций будет передана работникам предприятия. Причем основная часть тем, кто начинал это предприятие с колышка, так сказать. У вас есть возможность попасть в эту группу людей, нужно только хорошо, с полной самоотдачей, дисциплинированно и грамотно работать. И городок Санцегорск, новый, совсем новый, там дома для заводчан только-только отстроили, до этого в нем жили гидростроители, которые строили плотину и помещения ГЭС, но их совсем немного осталось. Освободившиеся полсотни домов заняли строители и начали возводить дома для инженеров и рабочих. Поэтому я вам предлагаю работать там, сами знаете, в совсем новом коллективе начинать работать намного легче, чем в старом, уже сложившемся. Там нужно вживаться, подстраиваться под старых рабочих, еще много чего, а здесь все новое, и после того, как вы выведете завод на проектную мощность, станете основными работниками, а это совсем другое отношение и совсем другая зарплата. А как здесь насчет зарплаты? И социальные условия какие? Вообще, как здесь живут? Спросил я, этот вопрос меня здорово интересовал. Зарплата. Первый месяц у вас стажировка, 700 IQ, так как на стажировке оплата труда у всех одинакова, если вы подтверждаете свою квалификацию, а у вас пятый разряд, вам, возможно, будут платить 810 IQ в месяц плюс премиальные и сверхурочные. Кроме того, вы сейчас станете работать в ремонтно-механическом цехе, а они подчиняются отделу главного механика Демидовска. ОГМ постоянно направляет дежурных ремонтников в различные командировки по протекторату РА, а порой и в Бразилию, и в Московский протекторат. Мы соседи, они частенько просят помощи в проведении ремонта, ну и оплачивают его, так что вам еще светят командировочные, а это практически еще одна зарплата. Ну, конечно, у мастеров и инженеров зарплата больше, но у них и ответственность больше, и значительно. Кроме того, есть еще социальный пакет, отпуск, средняя школа для детей, медицина, жилье, найм или выкуп. Кстати, подойдете попозже с вашей невестой, когда решите, где будете жить и работать. Я ей уже говорила, что в Солнцегорске, если она хочет заниматься частным бизнесом, конкурентов портних нет. Пока подумайте, вот вам список заводов. Есть телефоны, если хотите, позвоните, переговорите, но мой вам совет, причем настойчивый, подумайте об авиазаводе. Ладно, завтра утром придете, заключим предварительный договор, подумайте. И кадровичка протянула мне прозрачный файлик с листом бумаги, на нем были названия предприятий, адреса отделов кадров в Демидовске и телефоны. До свидания. И я пошел искать свою девушку. Точнее, уже невесту, выйдя от кадровички, сразу в коридоре, если проход между открытыми ячейками можно так назвать, наткнулся на Веру Артемьеву. «Вера, ты не знаешь, куда Олеся пропала? Нужно поскорее сотовые подключить. Я напротив ОК-протектората видел рекламное объявление. Они вместе с моей мамой и Светой на второй этаж пошли, в четвертый кабинет. Здесь женщин принимают в добровольное общество самозащиты, как нам сказали, чтобы мужики особо нос не задирали и чтобы без них не быть беззащитными, а меня с сестрой пока не взяли, нам 18 нет, автомат или винтовку мы, оказывается, можем купить, замуж можем выйти, а самозащитой рано заниматься, видите ли, это дискриминация по возрастному признаку. Девушка гневно притопнула ножкой. Вер, не спеши, успеешь еще, повзрослеешь, и вообще, танцуй, пока молоденькая. Я посмеялся над недовольной девчонкой, значит, женщин тоже вооружают. Наверное, это правильно, любой мужик, если он настоящий мужчина, сделает все, чтобы защитить женщину, но что делать женщинам, если все мужики отлучились из городка? Мало ли что бывает, и вот что делать, если придет банда. Кричать и молить о пощаде. Так не поможет ведь, а несколько десятков автоматов в нежных женских ручках, это серьезная сила, очень серьезная. Что, Вовка, и твоя половинка в ополчении записывается? Сзади подошел Малик. Ты куда думаешь устраиваться? Я не знаю, сватает на авиазавод. Кстати, Константиныча тоже, он же работал на авиазаводах. Надо же, сколько подобралось авиастроителей. Меня тоже в Солнцегорск зовут, пока думаю, но знаешь, авиация, это всегда серьезно, даже если авиация игрушечная по меркам Старого Света. Ладно, подождем наших и поедем в гостиницу устраиваться, а попозже буду этот склад РЭВ искать, оружие получим, ты как? Наверное, я тоже со Светкой посоветуюсь. О, Константиныч появился, Виктор Константинович, ну как? Подошедший к нам Артемьев был слегка растерян, но как бы это точнее сказать, растерян по-доброму, что ли. Не, ребятки, Тесин Мир, мой однокашник, директор этого авиационного, ему сейчас звонили, он меня помнит и приглашает всю нашу компанию. Так что предлагаю спокойно собраться и подумать, очень серьезно подумать. И Артемьев посмотрел на нас, я прошел в полутемное помещение склада, в нем стоял любимый всеми нормальными мужиками запах оружейной смазки, пропитанной смазкой бумаги и лакированного дерева, вдоль помещения тянулись стеллажи с оружием, под стеллажами стояли колесные пулеметные станки, в пирамиде возле обшарпанного стола выстроились в ряд АКМ СКС и трех линейки снайперки. Так, стойте здесь, бойцы и бойцовки. Прапор прошел вдоль пирамиды, выхватывая автоматы из пирамиды, положил оба отобранных автомата на стол, туда же легли еще два каких-то то ли автомата, то ли карабина. Потом прапор пошел к стеллажам с тележкой и минут 15 отбирал снаряжение. Так, готовьтесь, сейчас будете принимать под роспись. Он притолкал полную тележку к столу, выложил на него 4 небольших, но добротных ранца, столько же поясных солдатских ремней с брезентовыми, но опять-таки добротными подсумками под калашниковские рожки. На ремень была надета портупея, причем на оба плеча, сзади единый ремень расходился к плечам широкими оплечьями, сужаясь впереди к поясу. Прапор отложил 2 стопки по 6 рыжих бакелитовых магазина тридцатки, отсчитал и отложил по 6 стальных магазинов, похожих на калашниковские, но покороче, положил на стол 4 ПМ, причем к каждому по 4 запасных магазина, коричневые кожаные кобуры и такие же подсумки под пистолетные магазины, выдал к каждому автомату и карабину запаянные в пластик патронные пачки, отсчитал по 100 пистолетных патронов, выложил 4 каски, причем какие-то стеклопластиковые, что ли, легкие, обшитые тканью. Так, оформлять как? На выкуп или на хранение ношения? Я рекомендую выкупить, здесь всего на 1000 у мужиков и на 800 IQ у девушек, выкупается оружие и снаряжение в рассрочку, за 10 месяцев, будете просто приносить деньги в кассу или на почту, зато потом все ваше, мало ли как жизнь повернется, где потом жить будете, неизвестно, но, пока живете в протекторате, по 300 автоматных патронов у вас всегда должно быть. Да, кстати, если хотите, можете пройтись по трофейному складу, правда, он у меня небольшой, может быть, приглядите что-нибудь, там в основном автоматические винтовки и пистолеты производства США и других стран НАТО, ну и Бразилия с Аргентиной есть, наше оружие из трофеев мы отдаем в розничную сеть, в частные оружейные магазины, на реализацию или отправляем на постоянное хранение. А это что? Олеся взяла карабинчик. Нам же вроде СКС должны были выдать. Это Ругер Мини, калибр наш, 7,62 на 39 магазинов по 6 штук на карабинчик. Если хотите еще, купите в любом оружейном. У нас Ругеров в протекторате на руках у населения хватает. Тут в прошлом месяце наши егеря поймали на Амазонке наркоторговцев, изъяли все, а самих пустили в расход, а у них на барже оружия оказалось немало, видимо, на продажу, только этих Ругеров сотня, ну они ко мне на склад и пришли, они новенькие, а СКС основательно поношенные и постреляные остались, не могу я такие девушкам вручать. Прапор улыбнулся и превратился в веселого и задорного парня. Мы какое-то время осматривали оружие, автоматы и карабины были на самом деле абсолютно новыми, причем автоматы, АКМН, ночные, со стандартным креплением на левой стороне ствольной коробки, так что совсем не зря новосибирский прицел оставил, он сюда пойдет, а если у автомата хорошая кучность, то до 400 у меня будет вполне себе нормальное оружие. ПМ тоже имелись, хоть и старые, 1965 года выпуска, но абсолютно не стрелявшие, что совсем неплохо, тогда их еще очень хорошо делали, вроде ресурс у них около 500 тысяч, если учесть, что я далеко не спортсмен, мне его на всю жизнь хватит, если не потеряю, Девушки примерялись к карабинчикам. Неплохие вещицы, если честно. У Анжелки циркачки такой был, просто с деревянной ложей и под натовский патрон, удобные, ухватистые, легкую оптику посадить, без проблем, ложа из черного полимера, ствол вороненый и коробка тоже, прицел, правда, тоже пип-сайт, но для дня он поудобнее будет, хотя, по разговорам, СКС все-таки лучше. Впрочем, есть уже и у Олеси, и у Светланы оружие. Пусть выбирают, но лишним оно точно не будет, хотя возможно, мы еще просто не насытились, с другой стороны, я уже вряд ли что-либо для себя буду покупать, всего досыта набрал, и винтовок, и автоматов, теперь только учиться их использовать, как мне объяснили, каждая суббота в протекторате для мужчин начинается трехчасовыми тренировками на стрельбищах, причем стрелять учат серьезно, и учат тактике. Что немаловажно, женщин тоже, но их гоняют поменьше, все-таки они учатся не воевать, а защищаться, это немного разные вещи, так что оформили мы все на выкуп, прапор внес в комп наши данные в стандартные расчетные бланки, отпечатал платежки на принтере, отдал нам, после чего я попросил показать трофей, мало ли, может, Таурас запасной куплю. Прапор провел нас в довольно большую комнату со столом посередине, все стены были заставлены винтовками и автоматами, их насчитывалось 4 сотни, на столе лежало с 50 разных пистолетов, и Таурас РТ-92 тоже был, такой же, как у меня, довольно пошарпанный снаружи, и магазин только в рукояти, но ствол и патронник свежие, и цена совсем детская, всего-то 200, так что я его забрал. Пусть дома лежит, больше ничего брать не стали, хотя Малик долго оглаживал М21 американскую снайперку-полуавтомат, но хмурая Светка не дала ему совершить растрату семейных средств, а свою заначку он всю выбрал, после чего мы сложили имущество в зеленые брезентовые сумки, которые, как оказалось, входили в амуницию, вышли в коридор, уступив место Артемьевым старшим, Руслану и его жене, Елене, веселой девушке с пшеничного цвета волосами, протащившись по коридору, освещенному солнечным светом, льющимся из зарешеченных окон, отметились у охранника на выходе, забрали свои пистолеты из маленьких ящичков камеры хранения и пошли на улицу, к машинам, я забросил сумки в РАВ-4, мягко захлопнул дверцу, вот на самом деле я с большим пиететом отношусь к дорогим машинам, лишний раз дверцей хлопнуть опасаюсь, хотя и в егере стараюсь дверями не шарахать. Мимо прошла груженная досками подвода на резиновом ходу, запряженная массивной лошадью. Вообще, лошадей в Демидовске хватало. Не сказать, что очень много было, скорее, мало, но имелись. Как нам объяснили, еще не так давно на малотоннажные и несрочные грузы тратить горючее было весьма накладно. Вот многие пенсионеры и переквалифицировались в водителей кобылы, с тех времен в городе порой пахло свежим конским навозом, а на заводах лошади вовсю использовались вместе с электрокарами, что меня совсем не удивило, так как на ташкентском текстильном лошадей на кары заменили в конце 50-х, а здесь сам Бог велел, запчастей не надо, горючее в полях и в лугах растет, даже размножаются лошади сами, говорят. В горах часть егерей пересела на лошадок, так что кавалерия возродилась. Опять лошадка, бедненькая, сколько на нее нагрузили, Вов, что думаешь сейчас делать? Поинтересовалась Олеся. Давай по магазинам пройдемся, поглядим, что здесь почем, а то только оружием и амуницией последние 2 недели занимаемся, мы со Светланой хотим в мебельный попасть, поглядеть, какая здесь мебель и почем. Ты не против. Так что моя девушка и Малик со Светой отправились по магазинам. Не в автоматные, которые уже надоели, а в те, которые с вещами. А я, купив симки и подключив свой и Олесин телефоны, собрался на стоянку возле отеля «Гранитный», в котором мы остановились. Забрав оттуда свой грузовик, поехал на улицу Станционную, в контору к снабженцам Демидовского инструментального завода. Твердосплавные пластины нужно тоже продать, зря я их, что ли, через два мира вез. К моему удовольствию, продажа прошла легко и без особой канители. Правда, пока у меня приняли товар поштучно, прошло много времени, но это как раз было ожидаемо. Уже когда подписали договор купли-продажи, менеджер спросила: «Вы как хотите получить деньги? Можем на счет Русского промышленного банка положить, или, если хотите, можете получить акции товарищества по освоению северных территорий».